Федру, — сказал он. — Ты помнишь, в конце Сократ говорит Федру, что слова нельзя переставлять с места на место и при этом надеяться, что они сохранят свой прежний смысл. Правда, переходит от определенного рассказчика к определенному слушателю. Поделом мне. Припоминаю этот пассаж. Но он относится к тайным религиям, не правда ли? Не обязательно. Его можно применить к любому поиску истины. Ты думаешь, Анна стремится к истинному добру? После долгого молчания, в продолжении которого Эффингам обнаружил, что его клонит в сон, Макс произнес: «С уверенностью не могу сказать. И думаю, ты тоже. Может, мной руководит стремление понять что-то в самом себе. Всю свою жизнь я мечтал отправиться на поиск какого-то духовного смысла. И вот уже моя жизнь приближается к закату. Я же еще и шага не сделал». Он произнес эти слова неожиданно бодро, быстрым и точным движением, отрезав кончик сигары, раскусив ее и со стуком отодвинув пепельницу. Потом продолжил. «Может быть, Анна для меня урок? Я обладаю обширными теоретическими познаниями в области морали, но практически не шевельнул в этом направлении и пальцем. Вот почему моя ссылка на Федра чертовски бесчестна. Я ведь не владею истиной, и мне это известно». «Ну что ж», — отозвался Эффингам, чувствуя, что сейчас уснет, — «относительно нее ты, может, и прав. Здесь есть что-то необычное, духовное. Это необъяснимую спокойность. Мышь в лапах у кота тоже покойно», — раздался сзади резкий голос Элис. Они не заметили, как она вошла. Она обошла вокруг стола и со стуком поставила поднос между двумя мужчинами. «Вот ваш чай. Заварила из вербены, которую Эффи привез из Франции. Надеюсь, ничего не получилось. Крепкий, как утесы». Глава 13. «Эффи, дорогуша, возвращайся скорее, контора без тебя ад, совершеннейший ад. Когда ты здесь? Забавно, но это буквально сейчас пришло мне в голову, и, наверное, от того, что ты просто изумительный организатор. Так вот, когда ты здесь, то кажется, что ты дни напролет сидишь Сиднем, ничего не делая». Какие дерзкие слова позволяет себе это подчиненное. «Но стоит тебе уехать, и все здесь начинает расползаться и распоясываться. Будто мы все разом перестаем понимать, зачем сюда являемся утром, садимся за эти столы, перекладываем с места на место бумаги. Без тебя все это теряет смысл. И, может быть, однажды, вернувшись, ты обнаружишь, что никого нет, и телефоны трезвонят в пустоте. То, о чем я говорю, относится, как ты понимаешь, к моему собственному душевному состоянию. Хотя знай, что все здесь нуждаются в тебе, и, боюсь, есть много дел, которые сотрудники из других ведомств желают обсуждать не с кем-либо, а только с тобой. Твой ящик для входящих бумаг представляет собой живописное зрелище. Бедненький ты мой. Как поживает затворница из замка Гейс? Странно, но я привыкла к ее существованию. Прошлой ночью она мне снилась. Не написать ли мне письмо ей, начинающееся словами: «Насколько мы обе знаем, милая, бедняжка Эффингам в сущности ужасно боится женщин». Ну хорошо, не буду. Замолкаю. Но я и в самом деле искренне надеюсь, что у нее все будет хорошо, и что ты добродетельно наслаждаешься ее обществом, а она в восторге от того, что ты в восторге.